Глава 17. Финальный рывок. Надо срочно убираться отсюда. Иначе конец, трындец, крышка. Ядерная война началась. Настоящая, почти настоящая. Это игра. Ну и пусть. Очень реальная игра. Все равно игра. Мысли в голове развязали собственную ядерную войну. Желание вскочить и бежать борется с желанием пожрать и поспать. Виант перевернулся на другой бок. В закрытый глаз уперлось что-то мягкое, податливое, но одновременно почти острое. Крошечная боль тонкой иголкой пронзила мозг. Сон отступил. Явь победила. «О, Господи, что это было?» Виант поднял голову. Лапы нащупали тонкий пластик. Он лежит на груди пустых пакетиков из-под орешков, вяленого мяса, и Виант потянул носом чего-то морского. Во! Сушеные щупальца кальмара или осьминога. Рядом валяются 4 пустых пакета из-под сока и еще более растерзанных оберток от шоколадных батончиков. Передние лапы обхватили виски. Виант сдавленно охнул. Голова гудит так, будто он бухал целую неделю. Или в самом деле бухал. Виант стрельнул глазами из стороны в сторону. Горы оберток никуда не делись. Кажется, у него был самый настоящий пищевой запой. А такое возможно? В мозгу на грани сознания бестелесными призраками бродят смутные воспоминания. Кажется, Виант поднял голову. Над ним кто-то ходил, стучал ногами и ругался. Да, громко так ругался, матерно. Еще свет в магазине был. А он в магазине? Да, в магазине. Еще свет в магазине то включался, то выключался. Но это ладно. Передняя лапа прошлась по лбу. Виант вновь сдавленно охнул. Он просыпался или нет? Вроде как просыпался. Иначе как он мог вылокать 4 пакета гранатового сока и сожрать, прости господи, столько орешков, щупальцев и батончиков? Виант потянул носом. Воняет, как в привокзальном сортире, который давно закрыли, но которым непутевые граждане продолжают пользоваться по прямому назначению. А, ну да, Виант неприятно поморщился. Было дело. Когда он в очередной раз нажрался до поросячьего визга, то отполз в сторону. Облегчался по полной программе и вновь хватался за еду. Да, точно, Виант протер глаза кулаками. Так оно и было. Спал, жрал, пил, облегчался и снова спал, жрал, пил, облегчался. И все это на автопилоте. Уникальный опыт, ничего не скажешь. Точно запой. В кишках забурлило и забродило. Виант резво дернул с места. Едва он успел отскочить в сторону, как его тут же прорвало. Ну дела, еще никогда он так не облегчался, почти на бегу. Причем Виант оглянулся. Подобный фокус он проделал не раз и не два. На дне кабельного канала то тут, то там валяются крысиные кучки и плещутся вонючие лужи. Ну дела, Виант вернулся к изрядно подточенной, но все равно внушительной куче еды. Объяснение запоя может быть только одно. Накануне он до такой степени истощил физические и моральные возможности своего тела, что подсознание большим и страшным топором вырубило сознание, чтобы не было соблазна вновь куда-то бежать, что-то искать. Сухой спуск в подземную часть базы на голодный желудок чего только стоит. Вот он никак и не мог прийти в себя, пока основательно не подкрепился, не отоспался и не восстановился. Классического алкогольного похмелья не будет, хотя похмелиться все равно придется. Виант с новой силой набросился на запасы еды. Вместе с ясным сознанием вернулся голод. Из кучи надорванных пакетиков лапы извлекли надкушенный шоколадный батончик. Теперь в первую очередь будет нужна энергия, то есть сахар. Хотя Виант проглотил первый кусок. Кроме нуи и шоколада, батончик начинен орешками. Глазами сожрал бы все подчистую, а так объем съеденного ограничился объемом желудка. Виант едва ли не силой закачал в себя пятый по счету пакетик с гранатовым соком. Ну и гадость, Виант поморщился. Впрочем, не хуже, чем мусор из урн и помоек. Кстати, а сколько времени? Виант развернул внутренний интерфейс игры. Ого! Судя по системным часам, он провалялся в беспамятстве и в запое больше суток. Но даже не это самое страшное. В правом нижнем углу экрана интерфейса горит зловещая дата. 13 сентября 8313 года. Виант отвел глаза в сторону. Внутренний интерфейс тут же свернулся. Угораздило же его добраться до точки выхода в аккурат 13 дня 13 года. Ох, не к добру! Вонючие кучки и лужи, словно мины, устилают дно кабельного канала. Виант недовольно поморщился. Задняя лапа едва не въехала в вонючую лужу. И когда только успел превратиться в самую настоящую крысу. В любом месте, где ему приходилось задерживаться хотя бы на несколько часов, Виант обустраивал туалет в одном и только в одном месте. У грузовых вагонов с их ребристыми ступеньками и фитинговыми платформами сделать это было легче всего. Ключ, кусок арматуры с оплавленными краями, благополучно валяется у входа в трубу. То есть точно на том самом месте, где Виант бросил его, когда нашел магазин. Сбруя и шнурка нашлась на пыльных гофрированных рукавах под полом в главном проходе. Хорошо, что в подземной базе не водятся другие крысы. Ни настоящие, ни крысы. Виант надел на себя сбрую и подцепил на нее стальной пруток. Грохот шагов над головой, Виант машинально пригнулся. По проходу торопливо прошел, буквально пробежал человек. Вроде ночь глухая, а люди носятся, как угорелые. Виант поднялся на лапы. Сердце сжалось от дурного предчувствия. Ох, не к добру! Почему-то даже в глубине 40 метров, плюс гора еще сотня будет. Виант не чувствует себя в полной безопасности. Люди не могли не знать, что противник попытается спрятаться под землю. Путеводная стрелка виртуального компаса показывает в правую сторону. Виант спокойно, без былой нервной торопливости, направился вдаль по уже разведанному и пройденному пути. Переход через трубу под герметичной дверью. Добротные стальные затычки армейского образца с резиновыми уплотнителями валяются там же, где Виант бросил их. А вот и знакомый перекресток. До точки выхода ровно 200 метров. Тогда, больше суток тому назад, в поисках еды и воды, он повернул в противоположную сторону. Нужно признать, это было правильное решение. Проход подземной военно-морской базы в аккурат совпадает с направлением путеводной стрелки виртуального компаса. Перегородка из труб. Над головой то и дело шлепает герметичная дверь. Вполне ожидаемое препятствие. Виант вытащил из привязи кусок арматуры. Долгая отсыпка и усиленное питание не прошли даром. Стальной пруток больше не кажется неподъемным бревном, которое так и норовит выскользнуть из лап. Да и опыт по вскрытию стальных затычек армейского образца никуда не делся. От первого же удара по левому лучу, выдавленного на крышке креста, стальная затычка провернулась сантиметров на 5. Прямо, прямо, все время прямо. Виант целенаправленно идет и идет вперед, и только вперед. Кусок арматуры, словно дурной якорь, волочится и брякает по пыльным гофрированным рукавам и цепляется за все подряд. Каждый раз Виант молча и спокойно выдергивает его и движется дальше. Еще переборка, еще. Железный пруток то и дело выкручивает и выбивает стальные пробки на проходных трубах. До точки выхода осталось 150 метров, 100 метров, 50 метров, 25 метров. Количество электрических кабелей в пыльных гофрированных рукавах растет прямо на глазах и вот-вот превысит критическую отметку. Из каждой отворотки, из стен, даже с потолка, в поток кабелей под стальными плитками подземного прохода вливаются все новые и новые гофрированные рукава. Виант уже не идет, а ползет и местами протискивается через узкие щели. Чем ближе к точке выхода, тем больше подземная база напоминает улей, в который забросили дымовую шашку. Виант уже не обращает внимания на людей, хотя стальные плитки прямо над головой то и дело гудят от торопливых шагов. Офицеры базы чем-то и конкретно встревожены. То и дело долетают слова о нападении, о запуске, о выходе на точку стрельбы. Еще день назад подобные фразы вогнали бы Вианта в тихий ужас. Еще день назад, но только не сейчас. А сейчас у Вианта собственная война. Он близко, очень близко, так близко, как не был близко, когда высадился на острове Вивран и забежал на сопку. Былого нервного возбуждения больше нет. Эмоции, словно хилые плавкие предохранители, перегорели. Осталась холодная решимость дойти до точки выхода и перегрызть глотку любому, кто только встанет у него на пути. Ну или долбануть по башке куском арматуры. Очередное препятствие из проходных труб. Электрические кабели в пыльных гофрированных рукавах лежат так плотно, что осталась всего одна единственная свободная труба. Виант подполз ближе. Не встать, не размахнуться как следует. Половая плитка прижала его сверху. Ничего страшного. Виант вытащил из привязи стальной пруток. Придется повозиться чуть дольше привычного. На удивление, труба оказалась гораздо длиннее обычного, не меньше 5 метров. Последний удар, кусок арматуры врезался точно в центр выдавленного креста. Странно, Виант опустил ключ. На этот раз стальная затычка не просто плюхнулась на гофрированные рукава, а сыграла куда-то вниз. Через долгие 2 секунды до ушей долетел металлический звон. Виант осторожно, словно впереди засада из батальона голодных кошек, высунул нос. Вот оно что! На том конце трубы не очередной проход, а огромное помещение, высотой и шириной в 10 метров. Ночное зрение — очень полезная игровая условность. Позволяет разглядеть даже песчинку перед носом. Но пасует на более большом расстоянии. Кажется, будто потолок и стены уходят, словно ныряют в темноту. Насколько помещение длинное, понять невозможно, ибо оно занято огромным стальным параллелепипедом. На внешней обшивке выделяются продольные и поперечные балки, а также сварные швы. С левой стороны от нижнего края до верхнего тянется ряд скоб. А, ну да, самая простая лестница. Огромное количество электрических кабелей в гофрированных рукавах слегка прогибается подвесным мостиком и уходит в огромный параллелепипед. Что за хрень? Что за блажь? Над головой загрохотали шаги, Виант поднял глаза. Над мостом из электрических кабелей нависает широкая труба диаметром не меньше 2,5 метров. Торопливые шаги людей доносятся именно из нее. «А, понятно». Виант глянул вниз. Он читал об этом. Это и есть центр управления подземной военно-морской базой. Огромный параллелепипед покоится на могучих амортизаторах. Короткие, но очень мощные пружины гасят подземные толчки. Каждая ядерная бомба, даже относительно слабая, вызывает маленькое землетрясение. В толстой трубе над головой находится переход в центр управления. И кто-то, Виант вновь поднял глаза, бегает по ней туда-сюда, как на скипидаренной. По мостику из электрических кабелей Виант легко добрался до огромного параллелепипеда. Ходя, взгляд устремился вниз, чем черт не шутит. Может быть, точка выхода находится под центром управления, под этим самым огромным параллелепипедом из балок и стальных листов? Не, Виант криво ухмыльнулся. По всем законам игрового жанра, точка выхода найдется в самом центре управления, где сидят важные офицеры и куда стекаются сообщения с многочисленных кораблей и подводных лодок. Как давно построена подземная часть военно-морской базы, бог его знает. Но, похоже, она пережила много модернизаций. Ключ с треском врезался в единственную заглушку. Всего одна запасная труба, свободная от электрических кабелей в гофрированных рукавах. Остальные забиты под завязку. А такого не бывает. Проектировали эту базу люди и очень даже по-людски оставили запас. Который, стальная затычка с визгом улетела в темноту, практически исчерпан. Оплавленные края куска арматуры пришлись как нельзя кстати. Не будь их, то сталь давно помялась бы. А так строители, которые срезали пруток и бросили его в кабельном канале, нехотя закалили торцы ключа. Виант с размаху выбил вторую заглушку. На том конце проходной трубы какое-то низкое ограниченное пространство. Электрические кабели в гофрированных рукавах разбегаются во все стороны широким веером. Над головой какое-то помещение. Сквозь многочисленные щели струится свет. Пусть его мало, чтобы видеть окружающий мир хорошо и в деталях, но вполне достаточно, чтобы ночное зрение тут же вырубилось. «Как оно обычно и бывает», — Виант тихо вздохнул. С гофрированного рукава перед носом тут же воспарило облачко серой пыли. «Надо выбираться наружу». Передними лапами Виант уперся в плитку над головой и надавил на нее, что было сил. Плитка легко оторвалась от основания сразу на пяток сантиметров. Надо же, Виант тут же сдвинул ее в сторону. Дюраль, а не привычная сталь или чугун. Ну, в принципе, правильно. Запас прочности амортизаторов в основании центра управления не безграничен. Вот проектировщики и снизили вес конструкции. Тем лучше, Виант без проблем выбрался из низкого ограниченного пространства под плитками. Похоже, его занесло в узкое и высокое помещение за главным тактическим экраном базы. Нечто подобное Виант уже видел сначала в диспетчерской шейной, маленькой железнодорожной станции, а потом в центре управления морским портом Чундила. Правая стена высотой метров 5, а шириной все 15, наполнена мягким зеленым светом. Тысячи и тысячи маленьких лампочек светят наружу. В главный зал управления. Однако и в помещении за тактическим экраном залито мягким зеленым светом более чем хорошо. У противоположной стены высокие стальные ящики с прозрачными дверцами, как у холодильников в магазинах и торговых центров. Только вместо пакетов с молоком или бутылок с лимонадом десятки и сотни прямоугольных блоков с тысячами зеленых и красных огоньков. Узкое и высокое помещение наполнено мерным гудением. Виант потянул носом. А вот и знакомый запах холодного воздуха. Понятно, перед ним главный компьютер базы. Тонкие и хрупкие на вид дюралевые лестницы и узкие площадки облепили обратную сторону тактического экрана. Виант легко запрыгнул на самую нижнюю ступеньку. Все для удобства обслуживающего персонала. Инженер-техник или кто там у них на самом деле может легко и просто добраться до любой секции, до любого блока широкого тактического экрана. Виант быстро пробежался по дюралевым ступенькам. Самая верхняя площадка будто специально присыпана тонким слоем пыли. Вряд ли обслуживающий персонал часто заглядывает в это помещение. Пространство между торцом тактического экрана и внешней боковой стеной закрыто декоративными квадратными плитками. Виант провел по ближайшей ногтем. На вид и на ощупь та же дюраль, только очень тонкая и вряд ли очень прочная. Из упряжки на теле Виант вытащил стальной пруток. За последнюю пару суток он обзавелся еще одним полезным навыком. Научился таскать за собой кусок арматуры. Удар! Еще удар! Третий раз Виант долбанул по дюралевой плитке, что было сил. Он прожил в виртуальной игре достаточно долго, чтобы узнать еще одно очень полезное допущение тумана войны. На картах во внутреннем интерфейсе игры, даже при максимально возможном увеличении, неразведанные территории залиты черным цветом. Но стоит хотя бы одним глазком глянуть на неисследованное помещение, как на карте тут же появляется его план. Причем, что особенно приятно, мелких деталей и подробностей на этом самом плане гораздо-гораздо больше, чем мог бы заметить и подметить глаз, тем более мимолетный. С пятого или седьмого удара тонкий дюраль лопнул. Крошечная рваная дырочка засветилась, словно белая сигнальная лампочка. «Нет», — Виант склонил голову, — «маловато будет». Новые удары железным прутком по декоративной плитке. Виант спокойно и неторопливо расширил дырочку до диаметра импровизированного тарана. Для надежности еще вставил кусок арматуры и пошевелил его туда-сюда. Удивительное дело, Виант дернул железный пруток на себя. Точка выхода, возможность выбраться из этого виртуального дурдома, близка как никогда. Казалось бы, он должен исходить соплями и слюнями от нетерпения. За год виртуальности, в чересчур реальной игре, он пережил всякое. Здесь могут запросто и хвост отдавить, и шею свернуть, причем ненароком, походя. Однако, после крутого облома на сопке острова Вивран у Вианта появилось странное, можно даже сказать, отстраненное терпение. Будь за этой декоративной плиткой не только выход из другой реальности, но и все сокровища реальности, он все равно не стал бы ни бегать быстрее, ни пищать громче. Стальной пруток с противным скрежетом выскочил из неровной дырки.